под натиском собравшейся на нем толпы, затрещали, стали ломаться перила, все начали с ужасом пятиться, отступать от помоста, по которому катилась отрубленная голова. Палач ловко подхватил ее за длинные волосы и поднял повыше, чтобы показать всем. И те, кто стоял поближе и не зажмурился от ужаса, видели, что на губах казненного навеки застыла не то гримаса боли, не то все та же странная, непонятная, загадочная усмешка. Может, Мирович смеялся уже над собой, над тем, как ловко его провели. Для отвлечения народа по приказанию матушки императрицы устроили в тот вечер на Царицыном лугу большое гуляние с игрищами, каруселями и всякими турнирами. Героями их, как всегда, оказались лихие братья Орловы. Недаром они славились силушкой и ловкостью. Судил турниры строго и нелицеприятно сам престарелый Миних. Немногие уже помнили, что он когда-то свергал и ссылал Берона, потом и сам отправился вслед за ним, а затем был возвращен и снова возвышен покойным Петром Федоровичем, за что остался ему рыцарский верен, когда незадачливого императора свергла жена. Теперь он также преданно служил Екатерине. Живучий, бодр еще был старик. Поздно вечером помост с плахой и обезглавленное тело сожгли, и он долго полыхал, чадно дымил, зловещими огоньками отражаясь в глазах толпившихся вокруг и зачарованно смотревших зевак. Великий князь и наследник престола Павел Петрович, узнав о кровавом событии, опочивал весьма худо, отметил в своих записках его пунктуальный ментор и учитель Порошин. Всю ночь после казни по городу ходили военные патрули и были усилены караулы, но везде было тихо. Постарались, чтобы об этой темной и зловещей истории поскорее забыли. Когда лишь через 6 дней после казни приговор обнародуют для всей России, рядом с ним, в тех же газетах, напечатают и другой, столь же важный документ о дозволении саксонцу Дицу делать военные водки из французских. Даже в полном собрании законов Российской империи эти указы потом тоже будут напечатаны рядом, словно равные по значению. Жизнь продолжалась, будто ничего не произошло. Тело Мировича сожжено вместе с эшафотом, и прах развеян по ветру. Зашагали в Сибирь солдаты его команды, кто остался жив после шпицрутенов, и след их навсегда затерялся. Даже имен их до нас не дошло. Никто не знает точно, где преданы земле кости Ивана. Как курьез, стоит вспомнить, что через 24 года Иван Антонович вдруг воскрес и объявился в Риге. Он уверял, будто еще в 1762 году комендант Шлиссельбургской крепости Ребендер, так он исковеркал понаслышке фамилию Бередникова, якобы пришел к нему в камеру, пал перед ним на колени и отчаянно сказал: «Ищи случая и спасай себе жизнь, я на твое место человека, похожего на тебя, сесть в темницу уговорил». Иван бежал, и вместо него, как потом ему говорили, посадили некоего Исчухон именем Петр, который, как он после слышал, стражей заколот. А он, якобы благополучно бежавший, Иван долго странствовал по России...